Глава 23. Медуза. Кэтрин смотрела, словно под гипнозом. Купол собора Святого Павла лопнул по швам, и секторы отогнулись наружу, как лепестки цветка. Что-то медленно поднималось изнутри, распускаясь орхидеей холодного белого металла. Урчание гидравлики разносилось по всей площади и дрожью отдавалось в стенах инженериума. «Медуза», — прошептал Бивис, застыв на пороге. «На самом деле не было никакого ремонта. Они строили медузу прямо в соборе». «Коллеги?» Кэтрин с Бивисом обернулись. Позади них стоял инженер. «Что вы здесь делаете?» — резко спросил он. «Этот мостик — запретная зона для всех, кроме отдела L». Он умолк, пристально глядя на Кэтрин. Бивис тоже уставился на нее полными ужаса глазами. Она сперва не могла сообразить, что не так, и вдруг поняла. Дождь. Знак, который Бивис под с таким старанием нарисовал у нее на лбу, намок от дождя и потек ручейками красной краски. «Какого квирка?» — охнул инженер. «Кейт, бежим!» — крикнул Бивис, отталкивая его с дороги. Кэтрин побежала. У нее за спиной инженер, падая, сердито вскрикнул. В следующую секунду Бивис оказался рядом, схватил ее за руку, и они помчались, петляя по безлюдным коридорам, сворачивая то вправо, то влево, пока не выскочили на лестницу. Один пролет вниз, другой. Сзади послышались еще крики, а потом пронзительный сигнал тревоги. Лестница привела в небольшой вестибюль с задней стороны инженериума. У высоких стеклянных дверей на улицу стояли на страже двое гильдейцев. «Посторонний в здании!» — задыхаясь, крикнул Бивис, тыча пальцем назад. «На третьем этаже! По-моему, он вооружен!» Охранники, и так уже взволнованные сигналом тревоги, переглянулись, и один из них бросился вверх по лестнице, на ходу вытаскивая из-за пояса газовый пистолет. Бивис и Кэтрин побежали дальше. «Моя коллега ранена», — объяснил Бивис, показывая на лицо Кэтрин в красных потеках. «Я отведу ее к врачу». Двери распахнулись, выпуская их в желанную темноту. Отбежав подальше, они остановились под стенами собора и прислушались. Кэтрин слышала грохот каких-то механизмов за стенами, но еще громче отдавался в ушах стук собственного сердца. Кто-то поблизости выкрикивал приказы, раздался топот бегущих ног. «Гвардейцы!» — простонала Кэтрин. «Они прикажут показать документы, заставят снять капюшон! Ой, Бивис, зачем я только тебя втравила? Беги, брось меня!» Бивис молча покачал головой. Он пошел против гильдии, рискнул всем, чтобы помочь Кэтрин, и не собирался бросать ее сейчас. «Клио, помоги нам!» — выдохнула Кэтрин. Она сама не знала, почему обернулась в сторону Паттерностер-сквер. А там, на ступенях у входа в ратушу, стоял Чадли Помрой. Он держал в руках целую охапку папок и конвертов и смотрел вверх. Кэтрин в жизни никому так не радовалась. Она кинулась к нему, таща за собой Бивиса, и тихонько окликнула. «Мистер Помрой!» Тот с недоумением посмотрел на них. Кэтрин сдернула с головы дурацкий капюшон, и Помрой ахнул, увидев ее лицо и слипшиеся от пота волосы. «Мисс Валентайн, что, спаси нас, квирк, тут творится? Посмотрите, что проклятые инженеришки сделали с собором Святого Павла!» Кэтрин запрокинула голову. Стальная орхидея уже полностью раскрылась, отбрасывая густую тень на площадь. Только это была не орхидея, скорее что-то вроде капюшона, как у кобры, готовой укусить. Огромная кобра медленно поворачивалась, нацеливаясь на панцерштадт Байрёйт. «Медуза!» — прошептала Кэтрин. «Кто?» — спросил Чадли Помрой. Завыла сирена жука. «Это за нами!» — вскрикнула Кэтрин, бросаясь к толстенькому историку. «Помогите нам, пожалуйста! Если Бивиса поймают, я не знаю, что они с ним сделают!» «Благослови боги Чадли Помрая!» Он не спросил, почему или что вы натворили. Просто схватил Кэтрин и Бивиса за руки и потянул в гильдейский гараж. Там стоял его жук. Пока шофер помогал ему сесться, мимо, грохоча сапогами, пробежал отряд гвардейцев. Помрой затолкал плащ Кэтрин за спинку сиденья, а Бивису велел скрючиться на полу жука. Сам сел на заднее сиденье рядом с Кэтрин и сказал. «Вы молчите, говорить буду я». И жук, урча мотором, плавно вырулил на Паттерностер-сквер. У станции лифта толпился народ. Все изумленно разглядывали жуткое устройство, вылезшее из купола Святого Павла. Гвардейцы остановили жука. Молоденький инженер заглянул внутрь. Помрой приоткрыл стекластиковый колпак жука. «Какие-то проблемы?» «В инжениум проникли террористы Лиги». «Ну, на нас можете не смотреть», — засмеялся Помрой. «Я весь вечер проработал в своем кабинете в ратуше, а мисс Валентайн оказала мне любезность помочь с бумагами». «Все равно, сэр, я должен обыскать вас, жук». «Да что вы говорите?» — возмутился Помрой. «Разве мы похожи на террористов? Неужели вам больше делать нечего в последний день Лондона, когда на нас надвигается мерзкий конгломерат? Безобразие! Я буду жаловаться в совет гильдий!» Инженер слегка растерялся, а потом кивнул и отошел в сторону, пропуская жука в грузовой лифт. Когда двери за ними закрылись, Помрой вздохнул с облегчением. «Треклятые инженеры! Не обижайтесь, ученик Пот!» «Я не обиделся», — глухо отозвался с пола Бивис. «Спасибо!» — прошептала Кэтрин. «О, спасибо, что помогли!» «Не о чем говорить!» — фыркнул Чадли Помрой. «Всегда рад подгадить Крому и его лакеям. Тысячи лет собору, а они его превратили неизвестно во что, и хоть бы извинились!» Он заметил, что Кэтрин не слушает, и мягко спросил. «Мисс Валентайн, чем вы их так разозлили? Не хотите, не говорите, но если вы и ваш друг в беде, а старый простофиля вроде меня может вам чем-то помочь...» У Кэтрин защипало глаза. «Отвезите нас домой, пожалуйста!» — прошептала она. «Конечно!» Пока жук ехал по улицам первого яруса, пассажиры хранили неловкое молчание. В темноте бегали и кричали люди. Все указывали вверх, на собор. То тут, то там маршировали отряды гвардейцев, и каждый отряд возглавлял инженер. Наконец, жук остановился возле Клио Хауса. Помрой вышел проводить Кэтрин до двери. Она шепнула Бивису «до свидания» и пошла за историком. «Вы можете отвезти ученика на лифтовую станцию?» — спросила Кэтрин. «Ему нужно вернуться в брюхо». Помрой посмотрел на нее с сомнением. «Право не знаю, мисс Валентайн. Сами видите, как всполошились инженеры. Если я их хоть немного знаю, все мастерские и общежития уже заблокированы, и всюду идут проверки. Вероятно, они уже поняли, что он пропал, а вместе с ним два плаща с капюшонами». «Значит, он не сможет вернуться? Никогда?» У Кэтрин даже голова закружилась. «Бедный Пот, что же она наделала?» Помрой кивнул. «Тогда я возьму его к себе, в Клио Хаус», — решила Кэтрин. «Дорогая моя, он не бездомный котенок». «Но ведь когда папа вернется, он все уладит, правда? Объяснит лорд-мэру, что Бивис ни при чем». «Возможно», — согласился Помрой. «Ваш отец тесно сотрудничает с гильдией инженеров. Некоторые считают, что даже слишком тесно. Но, по-моему, Клио Хаус не лучшее место для вашего друга. Я отведу его в музей. Там полно места, а инженеры не смогут явиться туда без нашего ведома». «Вы правда это сделаете?» Кэтрин испугалась, что втягивает в опасную историю еще одного ни в чем не повинного человека. Но в конце концов это всего на несколько дней до папиного возвращения, а потом все устроится. «Спасибо!» Она встала на цыпочки и поцеловала Помрой в щеку. «Спасибо!» Помрой зарумянился и просиял улыбкой. Он хотел еще что-то сказать, его губы шевелились, но Кэтрин ни звука не слышала. Ее голову наполнил какой-то странный шум. Непонятное завывание становилось все громче, и Кэтрин поняла, что это не у нее в голове. Вой шел откуда-то сверху. «Смотрите!» — крикнул историк, показывая вверх. За своими страхами Кэтрин совсем позабыла про собор Святого Павла. А там, высоко над верхним ярусом, по раздутому капюшону кобры перебегали, потрескивая фиолетовые молнии. У Кэтрин волоски на руках и на загривке встали дыбом. Она протянула руку к Помрою, и с кончиков ее пальцев сорвались и прыгнули на его мантию бледные искры. «Мистер Помрой, что это?» «Квирк всемогущий!» — воскликнул историк. «Что еще тут пробудили эти дурни?» От мерцающей машины отделились шары призрачного света и поплыли по воздуху над круговым парком, словно огненные воздушные шарики. На шпилях ратуши плясали молнии. Раздирающий вой становился все громче, все пронзительнее. Кэтрин зажала уши руками, и все равно чувствовала, что больше не выдержит ни секунды. Вдруг из капюшона кобры вырвался ослепительный поток энергии и потянулся на север. Шипящая плетка-девятихвостка стегнула верхнюю надстройку Панцерштадт Байрёйта. Осколки ночной темноты разлетелись по дальним уголкам неба. На секунду Кэтрин увидела залитые огнем ярусы далекого мегаполиса. А потом все исчезло. С земли ударил белый световой столб. За ним беззвучно взметнулся багровый столб огня, и только потом докатилась звуковая волна. Протяжный удар, словно где-то далеко под землей захлопнулась дверь. Луч погас, погружая круговой парк во тьму, и в наступившей тишине стало слышно, как в доме воет обезумевший собака. «Квирк всемогущий!» — прошептал Чадли Помрой. «Столько народу! Несчастные люди!» «Нет!» — Кэтрин словно со стороны услышала свой голос. «О, нет!» Она бросилась, не разбирая дороги, в ту сторону, где прошитая искрами молний туча окутала развалины Панцерштадт Байрёйта. Из парка и с обзорных площадок донесся постепенно усиливающийся гул голосов. Сперва Кэтрин показалось, что кричат от ужаса. Ей самой хотелось кричать, но нет. Они ликовали. Они вопили от восторга.